Глава 22. Алуф Заболткинс. Миссис Синтия Эклстоп беспокойно ерзала в кресле с высокой спинкой, обитым лучшим заморским шелком, с изящными тонкими ножками, вырезанными вручную слепыми мастерами, живущими в дремучих лесах субконтинента. Глаза ее так и бегали туда-сюда, то и дело задерживаясь на каминных часах. Золотые стрелки показывали половину двенадцатого. Ее подруги, которых угостили чаем, смесью сортов по особому рецепту и пирогом, испеченным только сегодня утром из продуктов высшего качества, которым были добавлены особые ингредиенты, несколько капель пота, упавших со лба у повара, это случайно, и слюни дворецкого, уже не случайно, расселись на места, приготовленные таким образом, чтобы всем было хорошо видно Синтию. Гости сплетничали, прикрывая ладонями рты. Говорили главным образом о заклинателе костей, о прожорном чудище и об убийце по прозвищу Серебряное Яблоко. Всех беспокоил вопрос, как бы так посмотреть на первого и второе и не угодить после этого в лапы к третьему. Как только пробило 12, дверь распахнулась, и на пороге появился дворецкий в сопровождении незнакомца. Он тихонько кашлянул, и все взоры обратились к нему. «Мистер Заболткинс, миледи!» — провозгласил дворецкий, после чего удалился с едкой усмешкой, долженствующей обозначить презрение к собранию столь высокопоставленных дам. Пару мгновений Алуф стоял неподвижно, дабы дать присутствующим возможность по достоинству оценить его костюм, густые блестящие волосы и чарующую улыбку. Дамы затаили дыхание. Заметив это, Алуф улыбнулся еще шире, открыв их восторженным взглядом два ряда ослепительно-белых зубов, которые он накануне отполировал деревянной палочкой. К счастью, в передней он успел взглянуть в зеркало и убрать кусочек петрушки, которую жевал, чтобы освежить дыхание. Он застрял между зубами и мог испортить все впечатление. Когда Алуф почувствовал, что настал нужный момент, он решительно шагнул. Уверенность эта была результатом многочасовых тренировок, когда он мерил шагами свою комнату из угла в угол, вырабатывая нужную походку, навстречу миссис Эклстоп. Ему пришлось сделать только 4 шага, хотя комната была добрых 20 футов в длину. «О, миссис Эклстоп, у меня нет слов, чтобы выразить наслаждение, которое я испытываю, созерцая ваш ослепительный облик». Алуф наклонился, взял руку миссис Эклстоп и приложился к ней губами, возможно, чуть долее, чем следовало, при том, что она замужняя дама, но именно в подобных мелочах и состоял его неповторимый шарм. Миссис Эклстоп захихикала, покраснела и стала усиленно обмахиваться веером. Руку она отняла лишь через несколько мгновений. «А кто все эти милые дамы?» — спросил Алуф, улыбаясь так, что у каждой из присутствующих осталась уверенность, будто он смотрит исключительно на нее. «О, это мои дорогие подруги!» — ответила Синтия и представила их всех по очереди. И каждый из них Алуф целовал мягкую пухлую руку и смотрел, как каждая из них при этом краснеет. «Милые дамы», — сказал он, когда все, наконец, расселись по местам, — «как вам известно, меня зовут Алуф Заболткинс. По профессии я краниальный топограф. Этими вот руками...» — он воздел свои белые тонкие руки и растопырил пальцы. «Я могу нащупать малейшие выступы, впадины и неровности на поверхности человеческого черепа. Эти неровности могут во всех подробностях рассказать о характере человека, о его личности, даже о том, что сам он предпочитает хранить в секрете. Если правильно интерпретировать особенности и расположение этих неровностей, человек может узнать о себе много нового и тем самым, в каком-то смысле, заглянуть в будущее». Одна эта мысль заставила дам ахнуть от восхищения и благоговения. Одна за другой они стали будто бы незаметно ощупывать себе череп, якобы поправляя шпильки или укладывая на место сбившиеся кудри. Очевидно, всем одновременно пришел в голову один и тот же вопрос. Как глубоко может Алуф проникнуть в их маленькие, и не такие уж маленькие, тайны? «Итак, миссис Эклстоп», — произнес Алуф, изобразив на лице выражение искренней озабоченности и крайней серьезности, «я предупредил вас о возможных последствиях, которым могут привести ваши действия. Готовы ли вы продолжить?» Миссис Эклстоп нервно хихикнула и обвела взглядом подруг. Те заулыбались и с энтузиазмом закивали. Увидев такое единодушное одобрение, хозяйка медленно с достоинством кивнула. «Мистер Заболткинс», — сказала она, слегка коснувшись его руки, — «учитывая, что через час мы будем уже очень близко знакомы, прошу вас, зовите меня просто Синтией. Да, я готова». «Очень рад, миссис... О, то есть Синтия», — сказал Алуф. «В таком случае давайте не будем терять время. Прошу вас, расслабьтесь и сядьте поудобнее». Алуф подошел к столу, поставил на него сумку с медицинскими инструментами, открыл ее и достал большой медный штангенциркуль. Инструмент был тщательно отполирован, сиял как солнце и впечатление производил довольно зловещее. По комнате прокатилась волна испуганных восклицаний. «Милые дамы, прошу вас!» — Алуф сделал успокоительный жест. «Не беспокойтесь. Как и многое в нашей жизни, этот инструмент громко лает, но не кусается». На лицах у дам выразилось непонимание. Метафора оказалась для них слишком сложной, и Алуф поспешил объясниться. «Этот предмет выглядит весьма пугающе, но на самом деле это всего лишь измерительное приспособление, которое я использую при анализе формы головы». Он встал за креслом Синтии, которая села прямо как палка и крепко зажмурила глаза. Она изо всех сил вцепилась руками в подлокотники кресла, так что пальцы у нее побелели. Алуф занес штангенциркуль у Синтии над головой и стал осторожно прикладывать его в разных местах через разные промежутки. Несколько минут подряд он производил самые разнообразные измерения. Верхней части головы, от затылка до лба, расстояние от подбородка до макушки, затем вокруг головы, от уха до уха, от загривка до переносицы и еще несколько измерений, исключительно, чтобы произвести впечатление. Алуф тоже был ярый сторонник теории о том, что людям следует давать то, чего они хотят. Результаты всех измерений он аккуратнейшим образом заносил в блокнот, время от времени восклицая «ага» или «ого» или «хм» или «ясно», до тех пор, пока зрители не в силах были уже усидеть на месте от возбуждения и нетерпения. Закончив с измерениями, Алуф убрал штангенциркуль обратно в сумку, и по комнате прокатилась легкая волна аплодисментов. «Это все?» — беспокойно спросила Синтия. «Нет-нет, что вы!» — улыбаясь, ответил Алуф. «Мы еще только начали!» Он вытянул руки вперед, хрустнул костяшками и возложил растопыренные пальцы на череп Синтии. Потрясенные зрелищем дамы, вытаращив глаза, наблюдали, как длинные тонкие пальцы с ухоженными ногтями медленно двигаются по поверхности ее головы. Двигались только руки. Сам Алуф стоял неподвижно, с очень прямой спиной, откинув голову немного назад и прикрыв глаза. Губы его беззвучно шевелились. Он действовал тщательно, стараясь не пропустить ни одного квадратного дюйма, ощупывал основание каждого волоса на надушенном черепе Синтии и при этом умудрился не испортить ее высоченную прическу. Наконец Алуф убрал руки с ее головы, отошел на шаг назад и устало опустил плечи. Затем он встал сбоку от кресла хозяйки, чтобы всем присутствующим было его видно. «Все, я закончил», — объявил он. Дамы с энтузиазмом захлопали в ладоши и разинули рты, с нетерпением ожидая открытий. Алуф достал из сумки большой лист бумаги, свернутый в трубку, развернул его и закрепил на стене у себя за спиной. На листе была изображена лысая человеческая голова, вид с четырех разных сторон, слева, справа, с лица и с затылка. Каждое изображение было поделено на сектора неправильной формы. Каждый сектор обозначен своей буквой алфавита. Алуф извлек из сумки коротенькую складную указку. Изящным движением он раскрыл ее и трижды стукнул кончиком по схеме. «Перед вами», — торжественно произнес он, — «схематическое изображение самых важных частей человеческой головы. Каждая часть обозначена буквой, и каждая буква соответствует определенной черте человеческого характера. Благодаря измерениям, которые я произвел, а также прощупыванию черепа, я пришел к целому ряду интереснейших заключений». До сих пор Алуф говорил, обращаясь ко всем дамам одновременно. Теперь же он обернулся к Синтии и посмотрел ей прямо в глаза. «Синтия», — сказал он, — «для меня большая честь, что вы позволили мне произвести анализ вашей краниальной топографии. Будь я вашим мужем, я был бы чрезвычайно горд, ибо ему в жены досталась женщина, обладающая множеством несомненных талантов». «Ох, мистер Заболткинс», — пролепетала Синтия, не зная, что и сказать. «Вот этот выступ», — продолжал Алуф, указывая на верхнюю часть затылка, помеченную буквой «В», — «развит у вас особенно сильно, как и вот эти два выступа, обозначенные буквами «О» и «З». Указка дважды решительно ткнулась в поверхность бумаги, скользнув от одного изображения и одной буквы к другим. Пытаясь проследить за движением указки, Синтия в то же время поднесла руку к голове и принялась ощупывать собственный череп. При этом она умудрилась почти полностью разрушить свою роскошную прическу. Она удивленно взглянула на Алуфа. «Боже мой, мистер Заболткинс, вы совершенно правы. В области В я действительно что-то нашла. Да чего ж странно, что я прежде этого не замечала». «Вы не обращали внимания», — просто ответил Алуф. «А что это значит?» — вопрос раздался в толпе гостей. Одна из дам не в силах была больше справляться со своим любопытством. «Да-да, что это значит?» — дружно подхватили остальные. В этот момент Алуф позволил себе едва заметную улыбку. Ему нравилось держать зрителей в напряжении. «Область, обозначенная буквой «Д»?» «Отвечает за остроумие. Синтия, можете не сомневаться, что вы дама необычайно остроумная, с прекрасным чувством юмора, находчивая. У вас, можно даже сказать, есть комический дар». Синтия рот разинула от изумления. «Это именно так! Все, как вы говорите!» — воскликнула она. «Видите ли, мой супруг, дорогой мой Артур, любит повторять, что я очень часто его веселю. А как насчет области В и З?» «Ага», — продолжал Алуф, он уже вошел в раж. «Д свидетельствует о том, что вы честная женщина, никогда не кривите душой, действуете исключительно напрямую и обладаете безукоризненным чувством справедливости. Вероятно, вы очень расстраиваетесь, когда видите, что кого-нибудь ущемляют в правах». Синтия покачала головой, не веря своим ушам. «Мистер Заболткинс, это прямо невероятно! Ведь не далее, как вчера, я велела тому попрошайке убраться вон с нашей улицы. Соседи были мне очень благодарны». «Ну а З отвечает за щедрость, и финансовую, и душевную. Не может быть никаких сомнений, что вы чрезвычайно великодушная особа. Я бы даже сказал, едва ли не слишком великодушная, ведь долг всякой хозяйки — соблюдать бережливость. Зато область В у вас имеет очень специфическую форму, которая свидетельствует о том, что вы умудряетесь быть осмотрительной и бережливой, и в то же время очень решительной, когда на кону стоят деньги». Зрители внимательно слушали, но реагировали очень по-разному. Большинство дам, разумеется, придерживались о подруге того же мнения, что и Алуф, однако время от времени то одна, то другая, то несколько дам одновременно удивленно приподнимали бровь, а порой у некоторых даже прорывалось отчетливое хихиканье. А еще меня очень порадовала та область вашего черепа, которая помечена как R, сказал Алуф, и Синтия с интересом склонилась поближе к диаграмме. Она отвечает за то, чего всем нам так сильно недостает в этом городе, и особенно в эти черные для нас всех дни, когда на каждом углу, каждой ночью мы сталкиваемся с отчаянием, не говоря уже об ужасном убийце, который до сих пор еще разгуливает на свободе. Я говорю о надежде. Должен сказать, Синтия... Здесь Алуф почтительно понизил голос, что перед лицом страшных бедствий вы демонстрируете невероятное мужество и неистощимую способность надеяться, что рано или поздно все будет хорошо и жизнь наладится. Оптимизм — это величайший из талантов. Уж поверьте, мне неоднократно случалось ощупывать головы до того склонные к меланхолии, что о них даже и думать не хотелось. Не могу выразить словами, как мне повезло повстречать такого человека, как вы. Прямо чувствую, как моя душа наполняется надеждой, даже уверенностью в лучшем будущем». Синтия приняла эти слова как комплимент и, как положено в таких случаях, покраснела. Подруги с умным видом закивали, некоторые из них даже с завистью. У всех было такое чувство, будто они раньше подозревали, что голова у миссис Эклстоп очень необычная, только стеснялись сказать это вслух. «Что ж, в заключение, Синтия, позвольте пожелать вам всяческих успехов и оставайтесь такой, какая вы есть, ибо вы — редкая драгоценность среди жителей Урбсумиды». Когда Алуф закончил, щеки у бедной хозяйки пылали, у нее даже дух захватило. «О, мистер Заболткинс!» — воскликнула она. «Вы подняли мне настроение на весь день. Подождите еще, я все Артуру расскажу. Он так обрадуется, когда узнает, до чего умная у него жена. А то мне порой кажется, у него возникают сомнения». «Убежден, для него это будет превосходная новость», — произнес Алуф, затем отвесил изящный поклон и поспешил прочь из комнаты. Дворецкий, который все это время подсматривал в дверную щель, вручил ему кожаный кошель, полный монет. «Полагаю, миссис Эклстоп осталась довольна», — сказал он с такой интонацией, будто задал вопрос. «Думаю, да», — отвечал Алуф. «Я предложил ей устроить еще один сеанс для супруга». «Разумеется, сэр», — сказал Дворецкий с невозмутимым видом. «Лично я полагаю, это великолепная мысль. Подумать только, бывают же люди, которые считают, что все это вздор». «Да уж, подумать только», — улыбнулся Алуф. «Бывают же люди».